Глава 18. Наставник. Вельт. Я крепче прижал заключенное в мои объятия тело. Эта прогулка творила со мной нечто поразительное. Никогда, даже в детстве, я не был так обеспечен. Меня охватило спокойствие. Тем более удивительное, что я знал, из любого проема мне в спину может смотреть арбалет. Время замерло, баюкая нас на своих волнах, и только одна мысль не давала мне покоя. «Альде», — позвал я. Не хотелось говорить громче, не хотелось говорить грубо. Альде казалась невесомо прозрачной, будто сама принадлежала к роду духов. Она действовала на меня, как дурманящее зелье. Альде повернула голову и заглянула мне в глаза. «Что? Ты никогда не рассказывала о своей метке?» Показалось, что черты ее стали резче. Сквозь призрачное спокойствие проступил цепкий взгляд охотника. «Не о чем говорить», — резко сказала она. Альде редко бывало такое, разве что в самом начале, и именно поэтому мне показалось, что я должен разрушить этот щит, пробить одним ударом, как делал это всегда. «Нам есть о чем говорить. И ты будешь говорить». Альда вздрогнула. Черты ее стали еще жестче. Я попытался улыбнуться, чтобы сгладить момент, и поцеловал ее вскрытый золотистыми прядями висок. Это сработало. «Ладно», — сдалась она и чуть перевернулась, устраиваясь боком в моих объятиях, но не вырываясь. «Этот знак я получила, когда пыталась найти новый клан. Я была в нескольких, но нигде мне не удавалось задержаться надолго. Со временем меня вообще перестали принимать. Из рассказов охотников, которые рисковали уходить далеко и иногда даже покидали сам Койдвик Маур, я знала, что где-то там...» Альда вяло махнула рукой. «За землями лунных живут эльфы, которые...» «Это смешно. Эти рассказы больше походили на то, что придумывают себе люди и называют раем, но я...» «Какое-то время мечты о той сказочной стране поддерживали меня в моем одиночестве. Ты поймал меня как раз, когда я не выдержал и отправилась в путь. Искать земли тех эльфов, для которых мой погибший клан и знак на моей руке не стали бы приговором, которые не изгнали бы меня. Так что с твоим знаком?» — напомнил я, понимая, что Альда увлеклась воспоминаниями и упустила нить рассказа. «Да, знак...» Альда вздохнула, словно просыпаясь. «Один из хранителей тех кланов, к которым я пыталась приблизиться, предложил справедливое испытание. Я буду принята, если Оракул разрешит мне жить дальше». И я отправилась в паломничество к священным озерам. Хранитель шел рядом со мной. 3 дня мы не ели и не разбивали лагерь, чтобы достичь просветления. Затем мы пришли в Тьерен Тейкана и задали свой вопрос. Альда вздохнула. Дальше рассказывать нечего. Произошло то же, что и сегодня. Жжение, боль, печать. Так говорят с нами духи. Ни слов, ни образов, только знаки, которые решают нашу судьбу. Этот знак определил: больше никто не примет меня. Это означало, что я никогда не продолжу свой род. У меня не будет детей. Я должна была уйти со своим кланом в лес между миров, но я осталась. Я чужая миру природы. Я смерть. Так говорят духи. Мне захотелось крепче прижать Альда к себе, и я это сделал. И ты веришь, да? Они не дают вам еды и тепла, силы и власти. Они лишь забирают и осуждают на смерть. А впрочем, они ли? Или все-таки ваши хранители? Альда чуть отодвинулась и обхватила локти ладонями, но я притянул ее обратно. «Я не хочу об этом думать», — сказала она. «Правы они или нет? Но дома у меня нет. У тебя есть я». Альда резко повернула ко мне лицо. Глаза ее были широко раскрыты, а взгляд пронзал насквозь, как стрела. Я думал, что вот-вот услышу проклятие, так дрожали ее губы, но она сказала лишь одно слово. «Да». «Да» ударила в меня, как молния. Она говорила так, будто именно сейчас согласилась стать для меня и Найви, и рабыней, Но смысла произошедшего я уловить не смог. Просто поцеловал Альде в макушку и отвернулся, глядя на город. «Вот сюда!» Я указал лодочнику на берег, где располагался один из самых богатых районов города. И тот выбросил швартовочный канат. Альде. Мы приблизились к каменному зданию, украшенному потемневшими колоннами. Стояло оно посреди ухоженной, хоть и узкой улочки, но от него веяло холодом и пахло гнилью. В лесу такого запаха не встретишь. Я надеялась, что мы пройдем мимо, но Вельт остановился у дверей и задумался. «Что случилось?» — спросила я, не теряя надежды. Вельт бросил в мою сторону рассеянный взгляд. «Нам сюда», — сказал он. Я вздохнула. Несмотря на свои слова, с места Вельт не двигался. Он продолжал молча смотреть на покрытые копотью, будто побывавшие в аду колонны. Его зовут Бертен. Бертен унд Тамиран. Поющий о смерти из дома лисы. Вельт умолк и продолжил через некоторое время. Некоторые считают, что он был моим учителем. Я вздохнула. «Ты не хочешь идти к нему», — озвучила я то, что, как казалось, мне понимали мы оба. Но Вельт лишь изогнул бровь. «Если в городе тебя некому поддержать, то зачем ты здесь, Вельт? Давай уйдем туда, где у тебя нет врагов». Вельт сжал губы в упрямую черточку. «Нет», — отрезал он коротко и шагнул к воротам. Вельт. Бертен. Я глубоко вдохнул запах дурманящих трав и человеческих тел. Каким надо было быть идиотом, чтобы послать письмо Бертену? Впрочем, других вариантов нет. Только он может помочь проникнуть во дворец. И рассказать, что там происходит, тоже может только он. Он или... О втором посланном письме я старался не думать. Его адресатом был человек куда более страшный, чем Бертен, и в глубине души я был рад, что наставник ответил первым. Дом, в который мы шли, представлял собой элегантное, словно сотканное из тончайших каменных кружев сооружение, покоящееся на десятке колонн. Бронзовое литье украшало фасад, а изящные легкие колонны поддерживали два верхних этажа. Галереи, протянувшиеся вдоль периметра дворца, украшали изображение луны и герба дома лисы. Тончайшая кружевная лепка камня приковывала взгляд, а устремленные к небу ажурные башенки были точно выточены из черной кости. Я прошел в большую залу, служившую для приема гостей. Нас никто не встретил, но никто и не остановил. Чуть поколебавшись, я прошел дальше. На идущую позади Альды я старался не оглядываться, будучи уверен, ей здесь не нравится. Да и мне, если подумать, не особо. Две обнаженные девушки стояли по обе стороны от входа в гостиную. Головы их украшало некое подобие абажуров, а на каждой вытянутой руке было закреплено по подсвечнику. Я вгляделся в их лица. Скулы одной украшала едва заметная чешуя, у другой между золотистых волос виднелись маленькие рожки. Демоны. Все верно. Потому гости и не любили заглядывать в этот дом. Бертен пользовался силой врат абсолютно беззастенчиво. Не удержавшись, я ущипнул одну из рабынь пониже спины. Альда за плечом зашипела, как змея. Едва мы миновали порог, запахи стали сильнее. К ним теперь примешивался ощутимый аромат гари. Сама гостиная, тонущая в полумраке, была огромной. Множество гостей лежали и сидели на усыпавших пол подушках и покрывалах. Их тела извивались, накрывая друг друга, блестели в тусклом свете свечей, как спины змей или хищных ящеров. Стоны и всхлипы страсти наполняли воздух наравне с протяжным плачем лютни. Совсем рядом, справа от меня, двое юношей проникали с двух сторон в девушку с ярко накрашенным лицом. Она сочно стонала в промежность одного, а бедра ее так аппетитно двигались туда-сюда, что мне захотелось оттолкнуть того юношу, что брал ее сзади, и самому войти в отзывчивое тело. Хозяин торжества, узкоглазый, среброволосый эльф, сидел в самом центре у камина. Брюнетка с пышными формами, явно из рода демонов или людей, стояла перед ним на коленях. Когда мы вошли, наставник как раз взялся за ее промокшие от пота волосы, чтобы намотать их на ладонь. «Лорд», — сказал я негромко, привлекая к себе внимание. Бертен поднял взгляд и отпустил волосы брюнетки. Впрочем, лишь на секунду. Голова Бертена откинулась назад, рот чуть приоткрылся, выпуская стон удовольствия. «Да», — выдохнул Бертен, впечатывая в меня пристальный взгляд. Впрочем, я не был уверен, что его ответ был адресован мне, а не рабыне. Поскольку Бертен не торопился отстранять невольницу, я решил не обращать на происходящее внимания. Подойдя вплотную, опустился в другое свободное кресло. Альде осталось стоять рядом. «Вы написали, что готовы меня принять. Я не помешал?» Бертен на секунду оторвал взгляд от раскрасневшихся губ рабыни и бросил на меня короткий взгляд. «Не очень. Я надеялся, ты разделишь со мной веселье». «Само собой, но сначала я хотел бы поговорить о деле». Бертен снова оглянулся на меня, и во взгляде его сквозило разочарование. «О деле». Он вздохнул. «Ты стал скучным, Эйтен». Я вздрогнул. Кровь отхлынула от моих щек, я распрямил плечи и с трудом сдержал желание обернуться. Не надо было брать Альде с собой. Не должна она знать, что ее господин когда-то был... «А, демоны, какая теперь разница?» «Мне угрожает опасность, Вея. Если ты помнишь о том, что было, то поможешь мне». Не отрывая взгляда от рабыни, Бертен усмехнулся. Теперь он оттащил голову невольницы назад, надавил пальцами ей на щеки, заставляя шире открыть рот, и оглядел, все ли она проглотила. «Ты ставишь мне условия?» — цепкий взгляд впился в мое лицо. «Здесь я решаю, кто и что будет делать». Щелчок пальцев, и рядом со мной оказалась девушка в полупрозрачных шароварах изумрудного цвета. Она крутанулась, показывая себя, и опустилась на колени. Тонкие кисти, унизанные браслетами, тут же легли мне на бедра, поглаживая их возле одеяния. Невольница так и ластилась, то и дело потираясь щекой о мой стремительно набухающий пах. «Бертен...» Я прокашлялся, но не смог возразить, когда руки девушки умело освободили мою плоть. «Бертен, я действительно пришел говорить о делах». «О делах», — задумчиво повторил Бертен, снова накручивая на руку волосы рабыни. «Со мной все хотят говорить о делах. Эвелина хочет говорить об империи, растущей на востоке, о том, что мы должны присоединиться к другим детям ночи. Теперь и ты хочешь говорить о делах. Развлеки меня, покажи, что не изменился. И, быть может, я помогу». Я пытался противиться, но прислужница знала свое дело. «Бертен, подожди хоть пару минут», — только и успел выдохнуть я. Проклятье. Думать в такие моменты мне всегда было трудно. Понимание того, что Альда видит все происходящее, только добавляло огонька. Тем более, что девчонка, казалось, получала искреннее удовольствие от происходящего. Да даже если бы я и не хотел ее, разве можно отказать хозяину? В устах любого другого это предложение доказать таким способом свою верность нашему общему прошлому показалось бы смешным, но я слишком хорошо знал Бертена, чтобы понимать, он серьезен как никогда. И если услышит отказ, мне останется только подняться и уйти. А ведь я шел сюда, чтобы решить вопрос, от которого зависит моя жизнь. Альде. Койдвик Маур. Я просто не верила глазам. Как я могу пытаться заставить Вельда понять меня, когда он все получает так легко? Он может прийти в чужой дом и между делом отыметь там служанку. Вот так просто. Без подготовки и без разговоров. Теперь понятно, откуда у него такие манеры в постели. Неужели все лунные так себя ведут? Я закусила губу. Слушаться в стоны девицы и наблюдать, как она умело ласкает Вельда, моего Вельда, было невозможно. Мы пришли вести переговоры, но на переговоры это не слишком походило. «Предки, простите меня!» Я оттолкнула невольницу в сторону и, опустившись на колени, заглянула Вельду в глаза. Они оказались абсолютно пьяными. Но мне показалось, пусть на секунду, что при виде меня взгляд Вельда изменился. Руки Лунного легли мне на плечи, но не притянули к себе, как я ожидала. «Как ты хочешь», — прошептала я одними губами, и Вельд вздрогнул, понимая мой вопрос. Он не ответил ничего, так что я просто чуть опустила голову. Вельд испустил шумный вздох, и тут же сильные руки потянули меня вверх и прижали щекой к груди. Я тяжело дышала, но это не имело значения, потому что руки Вельда крепко держали меня. Его объятия стали целым миром. Я тоже опустила ладони ему на пояс и расслабилась, позволяя поглаживать мой затылок. «Может, поделишься?» — услышала я, будто в тумане, голос другого Лунного, и позвоночник прошиб озноб. Вельд. Ненормальная. Ведь еще недавно она так упорно отказывалась признать себя моей Найве. Что она творит теперь? Зачем так беззастенчиво показывать всем, кто она для меня? Я вздохнул и подался вперед. Даже сейчас, когда Альда стояла на коленях, ее лицо оставалось таким чистым, таким искренним, ничуть не похожим на лица этих одинаковых гаремных прислужниц. Так и хотелось притянуть ее к себе и обнять. И я сделал это, едва улучил возможность. Альда, я определенно сходил с ума. Я растерянно гладил ее волосы, не думая о том, что делаю, наплевав, что Бертен видит это нелепое проявление нежности. «Может, поделишься?» Голос прорезал мой затуманившийся разум, как клинок разрезает мягкую плоть. Даже зная, что Бертен едва ли не последний мой шанс, я не мог промолчать. Сердце глухо ударилось о грудную клетку, я опустил глаза на лицо Альды, полной обиды. Она сама заварила эту кашу. Но какая теперь разница? Последний раз, огладив макушку своего сокровища, я постарался вытравить из головы и, главное, из голоса эту чёртову нежность. «Я не для того пришел, Бертен. Ты ломаешь комедию так, будто не понимаешь, кто я сейчас и кем могу стать». «Кем можешь стать?» Губы Бертена расплылись в улыбке. Он откинулся на спинку кресла, расслабленно глядя на меня. «Я отлично знаю, Эйтен, кто ты. Ты делал то, что приказывал тебе Шалиен. Ты выполнял любой его приказ и принимал любое наказание, целуя руку, что исполняло его. Теперь его нет, и ты будешь делать то, что приказываю я, потому что ты чувствуешь свое место. Ты знаешь, ты не король. Ты только слуга короля». Вот теперь мои щеки пылали по-настоящему. Я отпустил свою Найви и, встав резко, дернул Бертена вверх за шиворот. Молниеносный удар уронил его обратно в кресло. Оргия остановилась. Все взгляды устремились на меня. Мне полегчало, но это облегчение было таким слабым, а Бертен разозлился. Вскочив, он оттолкнул меня. На пальцах его заискрилось знакомое пламя. На секунду в его черном силуэте, окутанном пламенем ада, мне показалось, или в самом деле я увидел себя самого. Смешно. Наверняка он был могущественнее, чем я. Вот только он был пьян вдрызг и точно так же укурен. Бертен поднял руку, чтобы атаковать, но я уже запустил в него паутину, привязав к полу. А потом началось настоящее веселье, потому что добрая половина беспомощно извивавшихся на полу шлюх повскакивала, на ухоженных головках вытягивались рога, а тонкие ножки стремительно превращались в копыта. Демоны, порождение хаоса, воплощение мерзкого искажения и стихийного разрушения. Даже самые слабые из них имеют отвратительный вид. Самые сильные демоны — настоящее проклятие для чувств смертных. Одного их присутствия достаточно, чтобы довести обитателя подлунного мира до безумия. Демонов нелегко систематизировать. Надо потратить уйму чернил и пергамента, чтобы только попытаться занести в каталог все их бесчисленные атрибуты и превращения. Демоны — создание хаоса, и потому они всегда изменчивы, приспосабливаются к окружающей среде, Тактика, единожды принесшая успех в борьбе с порождениями хаоса, в следующий раз может привести к полному поражению. Даже мы, лунные, живущие на Земле у врат, до сих пор имеем слабое представление об их внутренней сущности. Плевать. Я усмехнулся. Наслаждаясь грохотом развершейся над нами адской пасти, я прижал к себе Альду, укрывая своей силой словно плащом, и развел руки в сторону. «Агатис!» — прокричал я, не теряя времени, и кокон черного льда окружил нас. Бертен изогнул руку когтем, и лапа сернистой тьмы накрыла нас, но урона причинить не смогла. «Флегетон!» Ручьи жидкого пламени низверглись с потолка, обжигая проклятый сброд. Бертен пропел новое заклятие, и лента вихрящейся тьмы устремилась к сердцу Альды. Прервавшись ненадолго и проиграв демонам несколько секунд, я воззвал к покровителям хаоса, и кожа Альды превратилась в живую сталь. В ту же секунду Бертен повторил мой маневр и потянулся к моей душе. Кроваво-красная нить почти связала нас, но я оборвал ее ударом ладони. Я взмахнул рукой, и раньше, чем тянущие ко мне свои извивающие конечности демоны добрались до меня, ядовито-оранжевые испарения со свистом вырвались из недр земли и полыхнули огнем. Сбивающийся циклон явился по моему призыву из нижних кланов и разметал пытавшихся перейти в наступление врагов. Я выкрикнул последнее заклинание, и трещины раскололи черный мрамор пола. Огненные скорпионы ринулись из них наружу и набросились на извивающихся исчадий ада. Бертен стал подобен парящей тени, молниеносной и неуловимой. Множество пылающих дротиков окружили его и, продолжая вращаться, понеслись на меня. Я стоял с усмешкой, глядя на пылающий зал. Мой кокон принял удар на себя, и добрая половина дротиков, продолжая полыхать, устремилась назад. Бертен не был готов к атаке собственного заклятия. Он замешкался на какие-то секунды, и огненное облако, ощетинившееся остриями, прошло сквозь него и пригвоздило к стене. Я с улыбкой наблюдал, как вонзаются в пол и разрывают на части внезапно ставшие уродливыми тела горящие камни. Никто из тварей не успел добежать до нас. Улучив момент, я скользнул к двери и потянул за собой Альде. Мы бегом преодолели улицу и сеть переулков и задворок, остановились у самой пристани, но лодочника уже не было. Я прижал Альду к себе и, уткнувшись носом в ее волосы, вдохнул запах гари. «Если все твои союзники таковы, как этот Бертен, то нам лучше бежать из города прямо сейчас и куда-нибудь подальше». Альда передернула плечами, но потом не выдержала и, подняв лицо, спросила. «Зачем ты это сделал?» «А ты?» Альда чуть отодвинулась и заглянула мне в глаза. «Ты мой, Вельт. Я не хочу видеть, как ты берешь других». На секунду я потерял дар речи. Такой наглости я никогда не ожидал. И проклятье! Она мне нравилась.